Глава 9. Я забегаю в магазин за углом за необходимыми продуктами. Хлеб, молоко и прочее, и возвращаюсь в квартиру. Осматриваюсь, все ли у меня чисто. Вещи аккуратно разложены по ящикам, пыль везде протерла, хотя тут явно недавно убирались. Так что вроде все в порядке. К приезду Ивана Демьяновича я завариваю чай и бросаю кофейные зерна в кофемолку. Сама я предпочитаю кофе и утром, и вечером. Я начала его пить, когда стала работать в отделе Вовы. Работы всегда было много, а кофе бодрил. Но я не знаю, что предпочитает пить Иван Демьянович. Поэтому перестраховываюсь. Я вообще о нем ничего толком не знаю. Кроме того, что он крупный предприниматель и Вовин босс. Соболев приезжает через полчаса. Я открываю ему дверь и чуть дольше положенного задерживаю на мужчине взгляд. Иван Демьянович высокий, крепко сложенный мужчина. Мои глаза на уровне его груди. По телефону мне было проще с ним говорить. Но сейчас при личном контакте я чувствую его мощную энергию, и она сбивает с толку, потому что пугает и притягивает одновременно. Соболев тоже меня рассматривает. Его брови нахмурены, но не похоже, что он зол. Скорее, он о чем-то раздумывает. Мы проходим на кухню, и я чувствую неловкость, что веду себя как хозяйка в его квартире. «Вам чай или кофе? Не знала, что вы пьете, сделала и то, и то». «Кофе». Он проходит и садится за стол. «Как именно вы хотите помочь мне?» Спрашиваю, стоя к нему спиной, пока наливаю кофе. Говорить, не смотря ему в глаза, проще. Все-таки это владелец огромного холдинга, в котором я работаю. Работала, точнее. И сейчас он сидит на моей кухне. Точнее, на своей. Я еще и в его квартире живу. Все происходящее кажется мне нереальным. Скажи мне кто-нибудь день назад, что моя жизнь вот так повернется, и я бы рассмеялась этому человеку в лицо и не поверила. Владимир все еще работает на меня. Считаю, что через меня ты можешь сделать с ним все, что угодно. Командировка на север на полгода. Работа по ночам в режиме нон-стоп. Все, что придумаешь. Я ставлю на стол чашки с кофе, молоко и сахар и сажусь слева от Ивана Демьяновича. Спасибо. Он бросает в кофе 3 ложки сахара. Я кладу себе только 1 и наливаю в кофе молоко. Командировка на север. Я не могу скрыть коварной улыбки. Это потрясающе. И он поедет? Конечно, поедет. Соболев отпивает свой кофе и внимательно смотрит на меня. Я молчу и делаю вид, что не замечаю этого. Но глаза мужчины сканируют меня всю сверху донизу. У него необычные глаза. Темно-серые, как густой дым, они кажутся такими внимательными и проникновенными, будто могут околдовать. Его взгляд пробегается по моим волосам, груди, талии, рукам. Потом поднимаются к лицу, и он смотрит на мой шрам на лбу. Я зачесываю волосы на бок, чтобы скрыть его. «Так что могу организовать командировку», — продолжает после паузы. «Знаете, Иван Демьянович, можно на «ты»?» У меня сердце начинает колотиться быстрее. Я обхватываю кружку с кофе 2 руками, чтобы скрыть дрожь волнения. «Иван, мне очень нравится твоя идея с севером. Давай оставим ее напоследок, как вишенку на торте. А пока у меня появилась мысль, как унизить и разозлить Вову посильнее». Соболев весь собирается и смотрит на меня уже иначе, по-деловому. Сейчас он выглядит как бизнесмен на важных переговорах, сосредоточен и уверен в себе. Продолжай. У него в отделе работает 1 девушка, Галина. Она хороший специалист, но Вова ее просто терпеть не может. Он считает ее глупой и неровнее остальным. Почему, если она хороший специалист? Она немного нудноватая. Долго излагает свои мысли, где-то уходит в ненужный анализ, где это совсем не требуется. Она, конечно, не идеальный сотрудник, но ничего критичного в ней нет. Мне кажется, она ему просто не нравится, потому что она выше, чем он, полноватая и часто громко хохочет. Я думаю, она отталкивает его как женщина, поэтому он ее так не взлюбил. Иван Демьянович едва заметно кивает. У нас же, как оказывается, всех женщин в отделе Вова делит на тех, с кем можно переспать и с кем нельзя. В общем, у меня вопрос. Можно ли сделать так, чтобы Галина стала Вовиной начальницей? Я понимаю, что выше только вы. Но, может, можно ее сделать каким-нибудь куратором над ним? Галя видит, как он к ней относится. Она тоже ненавидит его за это. Она 2 раза хотела уволиться, но так и не решилась. Ей нравится работа и компания. И я уверена, если ненавистную Вове Галю поставить над ним, она так на нем оторвется. Даже просить ее об этом не потребуется. И это будет унизительно. Подчиненная, которую ты считаешь самой слабой в отделе, становится твоим руководителем и раздает тебе команды при твоих же сотрудниках. Да, именно такого эффекта я и хочу. Я улыбаюсь. Лишить его самого ценного, статуса и власти. Хорошо, я смогу это устроить. Заодно и Олеся побесится, что повысили именно Галю. Олеся это... моя бывшая подруга, с которой Вова мне изменил. Знаете, они собираются пожениться. И я хочу отомстить, и Олесе тоже. Очень интересно. Иван Демьянович с задумчивым видом барабанит пальцами по столу. Если она работает на меня, все в твоих руках. Для нее у меня месть поинтереснее. Работа и статус в обществе – это слабая точка Вовы. По ним мы и будем бить. А вот для такой девушки, как Олеся, важнее отношения. Так что ей я отплачу тем же, что она сделала мне. Хочешь вернуть Вову? Ни за что. Я испорчу их свадьбу. Иван Демьянович усмехается. И как же? Есть парочка мыслей. Их еще нужно обточить, но раз уж Вова с Олесей так цинично предали меня на свадьбе, свою они тоже запомнят на всю жизнь. В самом плохом смысле. Вот и по рукам. Иван Демьянович допивает свой кофе. Если понадобится любая помощь, деньги, связи, все, что тебе нужно для мести, считай, что ты можешь на меня рассчитывать. Я вам, точнее тебе, очень благодарна. На самом деле у меня большие планы на Вову. Я бы не хотела останавливаться только на Галинином повышении. Я хочу, чтобы он страдал по-крупному, чтобы лишился своих целей и амбиций. И как же? Есть мысли? Он хочет открыть собственный бизнес. Соболев хмыкает. Интересно, я этого не знал. Да, это его масштабная цель. То, чего он больше всего хочет и к чему стремится. И я пока не знаю, как, но я должна разрушить его мечту, как он разрушил мою.